19 марта. 82 градуса 40 минут северной широты. 92 градуса 8 минут восточной долготы. Утром грохот. Началось тарошение. Быстро снимаем лагерь и через вал сжатия прорываемся на поля. Как ни странно, но на полях труднее, чем в торосах. В торосах разнообразная работа. Внимание отвлекается на созерцание неожиданных по форме композиций из льда. Поля, о которых ты мечтал, когда торчал в торосах, тем и труднее, что на них надо выдавать километры. Здесь ты постоянно без передышки пашешь. Каждую секунду в течение 50 минут. Потом 10 минут лежишь на нартах с закрытыми глазами. Глаза закрываются сами. И даже не от усталости. Просто если постоянно смотреть на пейзажи дрейфующих льдов, можно сойти с ума. И не только от однообразия природы. В картинах, которые сутками незримо тебя окружают, явно присутствует холод. Этот главный, почти одухотворенный персонаж зимней Арктики. Ты начинаешь не только чувствовать его телом, но и видеть глазами. Гуманитарий Артур придумал нажатием ногой на веревку между санок подтягивать задние санки к нартам. Получается быстро, без затрат времени и сил нахождения. Молодец. Стоит собакам в трудном месте остановиться, он тут же наступает ногой на веревку, отчего санки сами подъезжают к нартам, и дает команду на ход. Собаки с легкостью срывают с места только передние нарты, а дальше по цепочке срываются сани и лодка, движимые инерцией самих нарт. Когда собаки выходят на поля, у них от тяжелой работы вываливаются языки. Казалось бы, ровная поверхность, беги себе, тащи по насту. Да и тянуть они начинают в раскачку. Тянут по стромку весом откинутого тела. По языкам, да инею на морде, видно, кто как работает. Самые беззаветные пахари в нашей упряжке — Шортик, Серый, Что, Господин. Барсик и Черки работали хорошо, но явно без героизма. Амынан, Где, Иляк и Дунай работали по настроению, но, так как мы зорко следили за их прилежанием, трудились на совесть. Особняком стоял Каргель. Он, несомненно, был самым первым и беззаветным трудягой, но почему-то вожак упряжки во многом потенциально виноват перед каюром. Этот поток энергии и пожеланий, исходящих от людей, выбивал Каргеля из равновесия и вел его по ложному следу собственной несостоятельности. Он молчаливо сносил свою долю и иногда, вконец запутавшись в понимании того, чего же от него хотят, становился квелым и безразличным. Он мог продолжать лежать после команды «Тагам», и упряжка, натыкаясь на лежащего вожака, останавливалась. На голову Каргеля сыпались проклятия, загоняя его эго вглубь, и путь назад оттуда был труден. На производстве часто бывает, когда валят на мужика все, что можно, затуркают, пока он не бросит шапку об пол и не крикнет: «Да не нужны мне ваши должности! Пошли вы все!» Мне часто казалось, что еще немножко, и Каргель взорвется подобным образом. Но основной инстинкт был сильнее. Я шел впереди упряжки, и Каргелю почти всегда казалось, что кормилец уходит. И это производило в собаке потрясающие перемены. От страха лишиться еды Каргель находился в хронической погоне за мной. И когда я уходил за пределы его видимости, Каргель провоцировал упряжку. Собаки срывались с места и, не обращая внимания на крики Артура, догоняли меня да с такой скоростью и с таким нетерпением, что мешки вылетали из нарт, а сами нарты некоторое время летели по воздуху. В глубине души я, нехороший, ликовал, но делал вид, что недоволен таким поведением собак. Артур, беспрерывно падая в торосах, с кнутом в руке несся следом с одной только целью — наказать эту сволочь Каргеля. И мне было непросто остановить эту лаву возмездия и сохранить нормальными наши отношения. Двойка. Этот хитрый и дрочливый кобель никак не хотел работать. Тогда как все порядочные псы заканчивали пересекать поле с языками, достающими чуть ли не до снега, и мордами, обросшими щетиной инея, двойка имел такой вид, будто только что проснулся. Он шел рядом с Каргелем, в очень невыгодном для себя месте. Для меня, идущего впереди упряжки, он был весь как на ладони. Когда упряжка преодолевала преграду, и Каргель, изогнувшись, тащил всех вперед, двойка часто оказывался сзади вожака, хотя постромки у них были одинаковой длины. Я кричал на него, он выглядывал из-за Каргеля и мелькал там, демонстрируя родение и свое полное согласие с идеей достижения Северного полюса. Часто, чтобы остановить процесс на какое-то время, он использовал свой любимый трюк с обходом Каргеля сзади и перехлёстыванием своей постромки за второй парой псов. Через несколько метров четверка передних псов, опутанная веревкой за все лапы, была готова начать драку. У двойки, у этого поганого пса, морда в это время светилась невинностью. Не кобель, агнец. Тут нужны были кардинальные меры, и мы переставили его к самым нартам, под надзор Артура, пристегнули к барсику на место черки, поменяв при этом местами еще несколько собак. Двойка тут же вцепился в барсика, но, получив плетки, стал, казалось, перевоспитываться и осознавать свою буржуйскую сущность в отношении к труду. Но недолго длилось самобичевание, и через 5 минут драка вспыхнула с новой силой. Нам некогда было заниматься педагогикой, и мы перестегнули его подальше от барсика, к Серому. Серый и сам был любителем подраться, но еще с большим увлечением он любил таскать тяжелые нарты. Он просто не мог бросить свою любимую работу и ответно вцепился в горло двойки. Короче говоря, этот поганый кобель опять шел на повышение, настырно стремясь вернуться на свое старое место рядом с вожаком. За один день он прошел все места упряжки. Он даже безболезненно для себя прошел близкое соседство с Что и, невероятным образом уцелев, оставив шрам на морде Дуная, опять очутился рядом с Каргелем. Мы думали, что собака перевоспитается, но, видно, в ее голове было столько хитрости, что не оставалось места для покаяния и здравого смысла. Вернувшись на свое привычное место, он с новыми силами ушел в имитацию работы. Что было делать двум бедным, но тоже достаточно хитрым каюрам? Мы сделали удлиняющую вставку к основному подтягу, передвинув всех собак на 50 см от нарт, а двойку пристегнули постромкой к передку нарт, устранив возможность достать барсика и черки. Зато с этого момента Артур получил возможность с близкого расстояния любоваться всеми проделками этого хитрого кобеля и методично вести воспитательную работу.